Глава 11. Эшлин. Я набираю номер Кольта, когда профессор Бьюкинин быстро проговаривает его, обещаю позвонить ему и иду в сцену с бобами. Я до смерти хочу выпить кофе, даже несмотря на то, что уже почти 2 часа дня. Мне нужно что-то, чтобы прояснить мысли, учитывая информационную бомбу, что профессор Бьюкинин сбросил на меня. И ничто лучше кофе их не прояснит. «Будьте добры, холодные ванильные латте», — заказываю я, передавая кредитку бариста. «Для Эшлин». «Сейчас будет». Она рассчитывает меня и возвращает кредитку. Я поправляю рюкзак на спине и, достав телефон, отправляю сообщение Кольту, абсолютно игнорируя то, как мое сердцебиение учащается от одной только мысли о нем. «Держись, девочка». «Я». «Привет, это Эшлин. Профессор Бьюкинин дал мне твой телефон и сказал, что тебе нужен репетитор». «Эшлин?» — зовет бариста. Я забираю у нее холодный кофе и набираю маме, пока жду ответа от Кольта. Я не звонила ей несколько недель. Телефон издает пару гудков и отправляет меня в голосовую почту. Я вздыхаю, водя пальцем по экрану, пока моя история звонков высвечивает все исходящие звонки моим родителям и то, как редко они отвечают. Наверное, в том, что они редко держат телефон рядом, нет моей вины. Честно признаться, у моего отца вообще нет телефона. Они предпочитают быть едины с землей и проводить большую часть времени босиком, полируя свои кристаллы. Было бы хорошо, если бы они хотя бы изредка вспоминали, что у них есть дочь. Я подавляю разочарование и уже собираюсь убрать телефон в карман, но тот вдруг звонит. Я подпрыгиваю от неожиданности, когда вижу имя Кольта на экране. Дерьмо. Общаться текстом — это одно. Разговаривать с ним снова, когда со вчерашнего дня он находится в моем списке придурков, абсолютно другое и намного более тревожащее меня дело. Я залпом выпиваю 1/4 стакана кофе и провожу пальцем по экрану, медленно выдыхая. «Привет», — отвечаю я. «Привет, прости. Я ненавижу переписываться, только если дело не касается интрижки на ночь. Раз уж интрижки у нас с тобой не выйдет, я подумал, что звонка будет достаточно». «Ладненько. Запомню это на случай, если получу от тебя сообщение». Я раздраженно прислоняю телефон к другому уху. «Это будет зависеть от того, как пройдет наш первый урок», — смеется Кольт. «Не знаю, помнишь ли ты, но у меня есть парень, так что мы с тобой сконцентрируемся на книгах». «Но спасибо», — закатываю глаза я. «Я запомню это». Снова негромко смеется он. «Итак, по каким предметам тебе нужна помощь?» Я отпиваю кофе и прочищаю горло. «Зависит от того, кого ты спросишь», — шутит он. «Ладно. Представим, что я спрашиваю твою мать. Как она считает, с чем тебе помочь?» «А, так ты знаешь о моей маме, да?» В его голосе не слышно злости, но я не должна была проболтаться. «Дерьмо. Смею предположить, что с парами Бьюкинина по статистике». Я впиваюсь зубами в щеку изнутри. К сожалению, комком собирается внизу живота. «Ага». Его тон более резкий, но в то же время почти отстраненный, что заставляет меня нервничать и хотеть поскорее закончить этот разговор. «Ладно», — негромко бормочу я. «Что, если начать с этого предмета?» «Как хочешь, солнышко». «Снова это прозвище». «Когда сможем встретиться?» — спрашиваю я. «Сегодня вечером я не занят». «Хорошо. Хочешь, я приду к тебе домой?» От мысли о том, что Кольт придет ко мне, по спине рассыпаются мурашки, но я оттесняю все чувства в сторону. К тому же, если мы будем у Логана, это докажет, что мне нечего от него скрывать, а я уже достаточно чувствую себя виноватой. Спасибо большое. «Давай лучше я к тебе», — предлагаю я. «Тогда до встречи». Слышится резкий голос Кольта после небольшой паузы. Вызов завершается, и я пялюсь на свою историю звонков, а затем нажимаю на мамин номер. Снова. Телефон вновь издает пару гудков и отправляет меня в голосовую почту. Ну, конечно. «Привет, мам, это я. Просто хотела узнать, как у вас с папой дела. Перезвони мне, люблю тебя». Надорванным голосом говорю я после звукового сигнала. Убрав телефон, я выхожу на улицу. Трава после зимы все еще желтая, но воздух, на удивление, теплый. Я ощущаю это, пока иду к парковке. Можно было бы пойти пешком, и, наверное, в будущем я так и буду делать. Но с такой погодой, что в последнее время сильно бушует, решаю быть поосторожнее. К студенческой парковке ведет темная дорожка, окруженная травой, высокими клёнами и парой скамеек по краям. Я останавливаюсь на дорожке и поднимаю лицо к теплому солнцу, позволяя теплу расплыться по моим щекам. Молюсь, чтобы это придало мне сил, чтобы выяснить, что, черт возьми, я собираюсь делать с Логаном и Кольтом, и с моей вчерашней ошибкой, которую я так избегала. Ой, давайте не будем забывать о моих родителях и их недостаток общения. Ничего необычного, но все же. Вопросы роятся в моей голове, отказываясь уходить, и я вновь отпиваю кофе. Когда я открываю глаза, я вижу знакомое со вчерашнего утра лицо. Раздражение зашкаливает. «Вижу, ты нашла свой кофеин», — замечает Кольт, указывая на мой холодный латте. «И в этом нет твоей заслуги», — говорю я в ответ. «Ай, кажется, кое-кто все еще бесится после вчерашнего». Он хватается за сердце. «Кажется, кое-кто все еще не извинился», — отвечаю я. «И за что мне извиняться?» Склонив голову, он убирает руку в передние карманы. «За то, что поссорил меня с моим парнем». «Мы уже уладили этот вопрос», — бормочет он, доставая и включая свой телефон. Я раздражаюсь еще сильнее, глядя на то, как он печатает что-то, эффективно избегая меня. «Знаешь, не очень-то вежливо утыкаться в телефон, когда ты разговариваешь с кем-то», — хмыкаю я. Он кидает на меня быстрый взгляд и улыбается, а мой телефон вдруг начинает звонить. «Серьезно?» — спрашиваю я, когда достаю телефон из сумки и вижу имя Кольта на экране. «По телефону ты гораздо милее», — объясняет он, прикладывая телефон к уху. «А ты такой же бесячий». Я игнорирую звонок, убираю телефон и скидываю с плеча рюкзак, чтобы покопаться в нем. И это напомнило мне. Чувствую, как он смотрит за тем, как я копаюсь в рюкзаке, но я игнорирую его. Как игнорирую пересохшие губы и участившийся пульс. Как будто он знает, как удивить мои ощущения одним лишь взглядом или нахальной ухмылкой. Это нервирует и раздражает. Мне не нравится. «Знаешь, не очень-то вежливо рыться в рюкзаке, когда ты разговариваешь с кем-то», — замечает он. Его голос пропитан весельем, но я игнорирую это, выстраивая свою защиту, словно боец, готовящийся к битве. «У меня для тебя кое-что есть», — тихо бормочу я, вытаскивая его свежепостиранную футболку и протягивая ее ему. «Вот, держи». «Я сказал, ты можешь оставить ее себе». Он долго смотрит на футболку и отходит подальше. «Не стоит, но спасибо». «Уверена? Не пойми меня неправильно. Мне нравится свитер с джинсами, но...» Он проходит взглядом по моему телу, уголок его губ вздергивается вверх. «Будь уверен, я дам знать, если поменяю свое мнение». Он открывает рот, чтобы сказать еще что-нибудь, но отвлекается на что-то позади меня. Затем закрывает рот и берет футболку из моих рук, пусть и неохотно. «Увидимся вечером, солнышко». Кольт проходит мимо меня, а я разворачиваюсь и наблюдаю за тем, как он уходит. Но вдруг мое внимание привлекает еще одно знакомое лицо. Логан стоит на дорожке рядом с какой-то девушкой, но смотрит он на своего соседа. Они пристально глядят друг на друга все время, что Кольт подходит ближе. А я, затаив дыхание, смотрю на них. Не знаю, чего я жду. Чего ожидаю. Но ничего не могу с этим поделать. Когда Кольт подходит к Логану, я, к несчастью, не слышу их, потому что они слишком далеко от меня. Логан смеется и мотает головой, а Колин идет дальше по дорожке, засунув руки в передние карманы, как будто он прогуливается по парку, а не идет на следующее занятие. Я снова отпиваю кофе, и теперь я заинтересована в происходящем, хотя и не могу этого полностью признать. Логан смотрит на меня, что-то говорит девушке рядом и направляется ко мне. «Привет». Здороваюсь я, пытаясь разрядить обстановку. Пусть я все еще не уверена, в каком состоянии наши отношения после той ссоры. «Привет». Он не смотрит мне в глаза, а наблюдает за парнями слева от нас, играющими во фрисби. «Ты все еще злишься на меня?» — спрашиваю я. «Почему ты говорила с Кольтом?» «Мы случайно столкнулись». Он качает головой так, словно не верит мне. Как будто ему снова больно, хотя ему ничего не сделали. «Почему секунду назад ты говорил с другой девушкой?» Противопоставляю я, указывая на место, откуда он пришел. Логан кидает быстрый взгляд на то место, где стоял, разговаривая с какой-то девчонкой. И он знает, что я в чем-то права. «Ты права. Если я могу невинно болтать, то и ты тоже можешь». Он со вздохом поворачивается ко мне. «Спасибо». «Пожалуйста», — кряхтит парень, все еще не глядя мне в глаза. «Он чувствительный, все еще неуверенный. Я вижу это, чувствую. Это витает в воздухе, из-за этого каждая наша реплика натянутая и напряженная. Чушь все это. Послушай, мне жаль». Я медленно выдыхаю и касаюсь его руки, ведя по его загорелой коже и переплетая наши пальцы. На нем красная футболка, и я благодарна ему за это. За то, что у меня есть возможность коснуться его. Кожа к коже. Потому что ему нужна невинная интимность, так же, как и мне. Под моими прикосновениями он расслабляет мышцы, но все еще молчит, ожидая моих объяснений. «Я знаю, что это звучит нелепо», — начинаю я. «Но я клянусь, я нашла футболку в твоей комнате и решила, что она твоя». «Детка, я верю тебе». Он выдыхает и, наконец, одаряет меня своим вниманием, при этом выглядя почти смущенно, сокращая дистанцию между нами. «Наконец-то», — язвительно замечаю я, напряжение медленно спадает с моих плеч, и я делаю еще один глоток кофе. «Хочу накормить тебя ужином. Есть ощущение, что последние 2 недели были просто сумасшедшими. Я хочу наладить контакт. Когда ты свободен?» «Ты действительно красивая». Логан поднимает руку и кладет ее мне на щеку, поглаживая ее большим пальцем. «Это не ответ», — я закатываю глаза. «Давай поужинаем сегодня». «Сегодня?» — меня передергивает. «Что, у тебя уже есть планы?» «Бьюкинен нашел мне нового ученика. Вообще-то это Кольт. Мы встречаемся сегодня вечером». «Кольт?» — задыхается он. На его лице отражается вся гамма эмоций от разочарования до злости. Точно он не может в это поверить. Точно он не желает в это верить. «Слушай, между нами ничего нет. Так что, пожалуйста, не изображай, что есть. Сначала я вижу тебя в футболке моего соседа. Потом я вижу, как ты говоришь с ним во дворе. А теперь ты его репетитор». «Логан». «Эш, ты же не серьезно?» Он мотает головой, потирая переносицу. «Ты не имеешь права ревновать». «Не имею права?» — усмехается он. «Мне снова перечислить все это дерьмо?» «Нет, не перечисляй». Потерпев поражение, я отпускаю плечи и тру лицо руками. «Но я не буду отказываться от возможности репетиторствовать, просто потому что ты мне не доверяешь». «Думаешь, я не доверяю тебе?» Он удивленно отшатывается. «Думаю, что ты должен использовать эту возможность, чтобы доказать, что ты мне доверяешь». «Логан, это просто репетиторство». Я осторожно тяну его за воротник футболки, сжимая ее в руках и надеясь, что он посмотрит на меня. И когда он смотрит, я улыбаюсь. Позволь мне загладить свою вину. За прокол с футболкой и за репетиторство. Как насчет завтра вечером? Я сделаю спагетти, твои любимые. Я не могу. Тусуюсь с ребятами, хмурится Логан. Тогда послезавтра, предлагаю я. Можешь прийти ко мне, пусть даже с бутылочкой вина. Прошу соседок держаться подальше от нас. Было бы весело. Без соседа, говоришь? Он кладет ладони на мои бедра и притягивает к себе. Получается, у нас будет приватная обстановка? Да. Отсутствие приватности не смущало тебя раньше, но... Я хлопаю ресницами и стреляю глазками, а парень смеется. Позволь мне загладить свою вину. «И как же именно ты планируешь ее загладить?» — спрашивает он. В его глазах танцуют искорки интереса. «Думаю, мы оба знаем, насколько изобретательной я могу быть, когда это нужно». Я прикусываю нижнюю губу и пожимаю плечами. Он негромко смеется и, приближаясь, целует меня. Поцелуй выходит горячим, жадным и таким неподходящим для середины кампуса, но я наклоняю голову и позволяю ему сделать это. Потому что ему это нужно. Это подтверждение тому, что у нас все хорошо. Мне тоже это необходимо. Необходимо, чтобы у нас все было хорошо. Телефон Логана вибрирует в кармане, возвращая его в реальность. Увидимся позже. Мне пора на пару. Он смягчает поцелуй и бормочет в мои губы. Само собой. Я улыбаюсь ему в ответ.